Чхве Сангжуна столь неожиданное предложение весьма обрадовало. «Конечно, а какие у вас классы и уровень?» – спросил он. «Стихийный маг 266 уровня. В настоящее время нахожусь в королевстве Дейл. Я рейнджер 285 уровня. Сейчас в Никане, охочусь вместе с Юнхи. Маг, связанный со стихиями, и рейнджер. Оба класса были весьма далеки от священника или шамана, которых так хотел Чхве Сангжун. Тогда добро пожаловать», с улыбкой на лице сказал он. Даже при том, что девушки обладали не самыми подходящими классами, он решил принять их предложение. Джу Юнхи и Хонг Сонге были красавицами, за которыми на факультете гонялись многие парни. Юнхи просто обворожительно. Ну, и кроме того, Джу Юнхи была идеалом Сангжуна, и поэтому он никак не мог ей отказать. «Правда? Спасибо, Сангжун», сказала Юнхи и улыбнулась, показывая милые ямочки на щеках. «Ага». Ли Южан расстроенным взглядом окинула Чхве Сангжуна. «Королевство Дейл, мы сейчас тоже там. До крепости Никан сможем добраться за день. Южан, а какой у тебя уровень?» «Мечник 237 уровня. И со мной Минсора, чародей 144 уровня.